Глава 14. После обеда сержант Редлих дремал, сидя на раскладном стульчике и закинув босые ноги на патронный ящик. Его бронежилет висел на створке распахнутых ворот мастерской, а ботинки стояли под деревом неподалеку. В мастерской гудел вентилятор, вытягивая едкий дым от электросварки, и капрал из отделения механиков обрабатывал напильником какую-то железку. Джек остановился, не решаясь будить сержанта, лицо которого выражало блаженство от послеобеденного отдыха. Однако капрал заметил посетителя и перестал вжикать напильником. И это заставило сержанта пробудиться. Он открыл глаза, потянулся и, сняв ноги с патронного ящика, сунул их в растоптанные солдатские тапки. «Что случилось, приятель? Снова где-то шарниры замаслились?» «Нет, сержант, с машиной все в порядке. Мне нужно подобрать что-то из вашего арсенала». «А с чего вдруг?» – удивился Редлих, наклоняясь за ботинками. «Майор Горн велит отправляться в фуражерскую экспедицию. На случай, если попадется олень, было бы неплохо подстрелить его. Всем надоело грызть пайки». «Это да, всем надоело». Согласился сержант, обуваясь. «Гарри, открой ему хранилище. Пусть выбирает. У нас там этого барахла выше крыши. Даже непонятно, зачем возим. А с другой стороны, есть место. Так почему б не возить?» Капрал вышел из бокса, обошел огромный грузовик и открыл спецключом пару замков с левого борта. Заставил одну из стен трейлера разложиться каскадом длинных оружейных ящиков. «О-о-о!» – произнес Джек, когда вся эта конструкция целиком открылась. Здесь были автоматы разных моделей, старые гранатометы, автоматические винтовки и древние пулеметы с ленточной подачей. Все оружие было покрыто застаревшей смазкой и носило следы эксплуатации. Новых было всего лишь несколько единиц. «Ну и как тебе?» – осведомился подошедший сержант. «С чем пойдешь на оленя?» «Вот с этим», – сказал Джек, вытаскивая из зажима в тяжелую винтовку, очень напоминавшую старую добрую А-10, с которой он постигал азы стрельбы на длинные дистанции. «Да ты сдурел, парень! Она весит, как авиационная пушка». «У меня такая на роботе раньше стояла, как раз вместо пушки», сказал Джек, с трудом передергивая залитый загустевшей смазкой затвор. «Правда, что ли?» «Ну, почти такая». Джек взвесил винтовку в руках. Она была раза в полтора тяжелее А-10. «Патроны к ней имеются?» «К ней не имеются, но это калибр пулеметов для гассов». «Только пулеметные помощнее будут», – заметил капрал-механик, вернувшись к своему напильнику. «Да, и перевешивать порох мы не будем», – сразу дал понять сержант. «Не нужно перевешивать. Лучше скажите, вот тут имеются крепления. Нет ли какой-нибудь навесной аппаратуры для этой штуки?» Механики переглянулись. Затем капрал снова подошел к грузовику и открыл еще одну створку, разложив несколько ящиков, наполненных разными прицельными подсветками, коллиматорами и цифровыми делителями. На любой вкус. «Сам разберешься?» – спросил сержант. «Разберусь», – ответил Джек и сразу взял делитель и оптический прицел. Они были в новых чехлах с тугими застежками, и это говорило о том, что их не использовали. «Там, наверное, уже и батарейки сели», – предположил капрал. «Не должны», – ответил Джек, включая приборы. «У них вечные батарейки. Вот, посмотри». И действительно, все сигнальные огоньки на прицелах зажглись, как и было положено. А делитель даже начал тестовую проверку, отображая на крошечном экране все ее этапы. «Да ты знаешь, что делаешь, парень!» с уважением заметил сержант. «Была кое-какая практика». «А эти батарейки?» – сказал капрал, с подозрением поглядывая на сигнальные огоньки приборов. «Ты не боишься стоять к ним так близко?» «А почему я должен бояться?» – удивился Джек. «Ну, они ж того, радиация и все такое. Потом о бабах можешь забыть». Джек на минуту задумался, сопоставляя какие-то факты, и потом отрицательно покачал головой. «Нет, они на это не действуют». «Точно?» «Точно!»